я могу понять очень довольствие. Да. Ваш привет. Алло. Да. Алло, добрый день. Меня зовут Бурблева Анастасия Владимировна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна? Да. Мы звоним вам по вопросу вашей задолженности. На текущую дату в Альфа-банке у вас имеется долг. Сумма вашего долга по договору составляет 135 084 рубля. По второму кредитному договору сумма вашего долга составляет 129 089 рублей. Денежные средства по первому и второму договору вам необходимо оплатить в сроке до 14 августа. Оплачивать свой долг будете сегодня или завтра? Никогда. По каким причинам? Ранее мои коллеги с вами не один раз разговаривали по ситуации. Мы вам озвучили все последствия, ситуацию в общем. И? Что это у вас? Расскажите о ваших затруднениях. А вы расскажите о своих сначала. Нам нужно выйти с вами на соответствующий уровень доверия. Но почему вы думаете о том, что у нас есть какие-либо затруднения? Я исполняю свои обязанности по трудовому договору. Я исполнительный сотрудник. Ваш договор поступил мне в работу. Исполнительный сотрудник. Я ответственное лицо. Соответственно, сейчас на еще данный момент... Еще и ответственное лицо. Да. Потому что ваш договор находится у меня в работе, Наталья Николаевна. Да сегодня у вас, завтра у другой звонилки. Это, собственно говоря, не имеет же никакого значения абсолютно. Вы себе значимость не придавайте. Ну хорошо, если не хотите дистанционно вести разговор, у нас также работают сотрудники регионального где отдела. Где они, эти сотрудники? Я их жду уже третий месяц, и все никак не доедут. Каждый день мне звонят из Альфа-банка, говорят, приедут, и все никак. Наталья Николаевна, вы будете так всегда вести разговор, ведете, да. Точнее, такой... Именно, да. Не надо пикать мне в ухо. Хорошо. Или вы хотите прийти к решению вашего вопроса? Да у вас вопросы, у меня к вам нет никаких вопросов. Вопросы у вас. У вас вопросы, вы их решаете. Understander. Наталья Николаевна, вы скажите, по каким причинам вы находитесь в данном положении? Что у вас происходит? А вы по каким причинам находитесь в таком затруднительном положении? Расскажите. Я же говорю, у нас с вами не тот уровень доверия. Вы вот бы мне про себя рассказали, а я бы вам рассказала про себя. Но вы же мне про себя не хотите разговаривать, но почему-то требуете, чтобы я вам что-то рассказала. Ну так же не пойдет. Почему вы думаете, что Альфа-банк находится в затруднительном да положении? Да я не про Альфа-банк говорю. Причем тут Альфа-банк? Я про вас говорю. А почему вы думаете, что у сотрудников банка затруднительное положение? Ну, а какая-то же нужда заставила идти на эту унизительную работу у вас, правильно? Не просто, не от хорошей же жизни. А почему вы думаете, с чем связано ваше представление о том, что наша работа имеет какое-то... Это связано с тем, что ростовщиков на Руси никогда не любили, а тем более, да, тем более их прихвостней, которые за 3 копейки готовы продать свою душу, честь, совесть. И вот это мести, вот это языком, как помелом своим целый день вот эту фигульку всю рассказывать. Вот именно поэтому ваш род деятельности именно поэтому недостоин ни капельки уважения. Именно вот поэтому я и говорю, что вы оказались в затруднительном положении. Я у вас и спрашиваю, с чем это связано? Это могло быть, что случилось? Может быть, у вас недостаток образования произошел или не произошел? Или что пошло не так? Может, муж бросил? Ну, всякое же бывает. Я вот не понимаю, что могло случиться, что вы вот так вот скатились. Расскажите, пожалуйста. Наталья Николаевна, ваше представление совершенно ошибочное в вашем случае. А кто определил, ошибочное или нет в нашем случае или не в нашем случае? Подождите минуточку, я не позволю. А судьи кто? Телефонная звонилка, чтобы говорить, что ошибочно? Ну, конечно, вам обидно, поэтому вы говорите, что ошибочное. Если бы я про вас что-то хорошее сказала, вы бы сказали, да-да-да, вы правы, несомненно. Вы оплатите свой долг и не отдельно. Зачем? Я же лишусь тогда потрясающего удовольствия и наслаждения общения с такими, как вы. Зачем? Ни сотрудник, вы не руководитель, не специалист. Это я поняла. Да, так. И а кто вы все-таки, если вы не сотрудник, не специалист, не руководитель, а кто вы? Такое ощущение, что говна кусок. А, что вы говорите? Что Наталья Николаевна? Вы Наталья Николаевна, понимаете, Наталья Николаевна, что Наталья Николаевна обязательно вот так разговаривать? Вам кто-то внушил, да, что нет, наверное, так звучал этот тренинг, нет ничего приятнее для человека, чем звук его имени. И вы в это поверили, и поэтому начали вот это трындеть. Кот, не копай. С вами завершить разговор. Завершайте. Возможно, будут организованы выездные мероприятия. Ага. Вы дружненько соберитесь и организованно в дурку съездите своим Альфа-банком. Я вам очень рекомендую это сделать. Давайте полечитесь и возвращайтесь уже организованной такой же толпой. Пусть у вас организованное мероприятие на свежем воздухе, съездите, пусть вам наденут рубашечки стильные, последний писк моды. Там, ну, правда, рукавки длинные немножко, но их аккуратненько на спинке завяжут и все. Вам стоит, наверное, поговорить с специалистом, Наталья Николаевна. Да я же уже говорю со специалистом. Вы какой категории специалист? Наверное, вы главный специалист или вы ведущий специалист? Просто в этом Альфа-банке других не бывает. То главный, то ведущий. Начальник на начальнике сидит, нахер никого послать. Подождите, вы занимали должность? Но в логопедом, не в труда. Так, России, а мне там вчера ваша звонилка, знаете, что сказала? Что меня уволили, и поэтому я все равно не смогу расплатиться с долгами. Вы работаете в данной организации? А вы продолжаете придумывать себе? Зачем мне вас разубеждать? Может, с работы, может, уволили на самом деле, а может, пошла на повышение, все может быть. Обрабатывается, хранится. У вас в голове, да? В рамках федерального закона 230-го. И что теперь? Я обязана вам говорить что-то? К чему вы это сказали? Внимание, настройтесь на разговор. У нас ведется запись телефонного разговора. Неужели вы не понимаете... И что? И что? Вот и что? Господи, ну телефонная попрошайка, другими словами. И вы так... Вы зачем опять себе значимость придаете? Вам кто вообще вот рассказал, что это на самом деле так? Вы, телефонная попрошайка, не более того. Успокойтесь. Вот это... Вы понимаете, что вы с целым сотрудником отдела взыскания разговариваете? И что? Наше представление является законной силой для того, чтобы вступить с вами в разговор и в контакт. Вы не можете изменить условия, требования банка. Это регламент, который работает... Боже мой, вы совсем там по пояс деревянная? Вы не слышите, что вам говорят совсем, да? Кукуха, все уже? Чемоданчики собрала свои? Свяжутся вот мои пуск. Коллеги. Ну да, вы не справились. Давайте кого-то. Следующий. Давайте. Следующий. Пока. Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Пронин Дмитрий Александрович. Отношение Алексея Гуревна за ним. Я с вами разговариваю сейчас. Кому-кому? Алексея Гуревна. Да, я вас слушаю. Звонок поступает из Совкомбанка, из Департамента судебного взыскания. Звоним по вопросу долга вашего по денежному кредиту. 148 200 рублей сумма долга составляет. Банк обратился к вам с заявлением в суд. И требование банка оплатить данную задолженность до 20 августа. Успеваете это сделать? Ну, я тогда, если вы уже обратились с заявлением в суд, то я тогда суда подожду. От суда вы что ждете? Ну, вы уже подали в суд. Зачем же мне обижать вас лишний раз? Раз уже подали заявление, значит, давайте встретимся в суде, посмотрим. То есть а предложение банка вам после звонения индивидуального графика платежей сейчас неинтересно? Да? Ну, если вы подали уже в суд, то, как бы, конечно. Вы должны понимать, что по вынесению решения суда у вас будет ровно 10 дней для того, чтобы его исполнить. Я в курсе, в курсе. Исполнителей, а это увеличение для вас суммы долга. Не факт. Проживаете сейчас по какому адресу? Ничего не изменилось. Увеличение суммы вашего долга? Нет, не факт это. Это 112 статья Федерального закона исполнительного производства. Да, но тем не менее, за счет того, что, возможно, в суде я спорю сумму, заявленную вами, и, возможно, а суд удовлетворит мои ходатайства, то не факт, что сам сумма в совокупности увеличится. Нет, если вы решение суда сами самостоятельно не исполняете, то судебные приставы приступают к работе. Ну, понятно, что судебные приставы приступают к работе и все такое, но вопрос-то в том, что какой сумме будет начислено 7%, правильно? Ну, а работу в судебных приставах исполнителей так или иначе вы будете оплачивать. Всего доброго, до свидания. Пока.